И почему, убив Хэя, преступник оставил зонтик на лестнице у всех на виду? Показаниями девушки также пренебрегли. Поллард решил, что Марша Блайстоун не в его вкусе, и из двух женщин он предпочел бы миссис Синклер. Пораспросив приятелей из Флит-стрит, сержант узнал, что миссис Синклер успела похоронить двух мужей. Последний был намного старше, и, кажется, у него было свое дело. Об этом человеке никто решительно ничего не помнил, за исключением того, что на теннисном корте он выказывал поразительное проворство. По всей Ривьере за миссис Синклер тянулся длинный шлейф поклонников. Один из них был богатый итальянец, который за ужином в Монте-Карло так перевозбудился от ее чар, что у него случился удар, сведший беднягу в могилу. Поллард вполне понимал итальянца. В Марше Блайстоун было слишком много мальчишеских черт, а женщины-мальчики не нравились сержанту. Разумеется, он не мог отрицать того, что Марша очень хорошенькая, однако сержанту не нравились склонность ее к лукавству, частые смены настроения и всплески эмоций. Он был совершенно уверен, что ей ничего не стоит солгать. Несомненно, Фергюсон очень важный свидетель, поэтому его так рьяно ищут. Но свидетелем является и Марша Блайстоун. Она околачивалась на улице у входа в дом, в котором убили Хэя. Долго ли она там пробыла? Не меньше часа, по ее утверждению. Полицейский врач не может установить время убийства с точностью до минуты. И можно лишь утверждать, что Хэя закололи между 11 вечера и полночью. Видел ли мисс Блайстон что-нибудь важное? Входила ли она раньше в дом? И как она замешана в деле? Поллард размышлял, ощупью поднимаясь по крутой лестнице. Фирма Дрейк, Роджерс и Дрейк обосновалась в старом краснокирпичном здании Грейс Инн еще до рождения королевы Виктории. Поллард был осведомлен о безупречной репутации фирмы. Дрейк, Роджерс и Дрейк всегда вели дела и даже говорили вместе, как сиамские близнецы-тройняшки. Как только сержант вошел в контору, не менее древний секретарь провел его в кабинет, где он предстал перед мистером Чарльзом Дрейком, младшим партнером. Тот с озабоченным видом поднялся в его место. Чарльз Дрейк оказался сухопаром и подвижным. Летом было около 50. Он ходил в раскачку, как моряк, и носил пенсне, из которого нос его казался горбатым. Возможно, на клиентов манеры Чарльза Дрейка и производили должное впечатление. Однако Полларду почудилось, что младший партнер чего-то боится. В самом деле, катастрофа, потрясшая фирму, была первой со времен Французской революции. «Положение очень щекотливое», — заявил Чарльз Дрейк, проводя Полларда в маленький кабинет, где едва можно было повернуться. Отец не намерен прибегать к помощи полиции. Ну, что ж, ему виднее. Как бы там ни было, но погодите. Серые глаза Чарльза Дрейка за стеклами пенсне казались огромными и пустыми, как, скажем, у устрицы. От человеческого в них был только страх. Дрейк поднял руку, как уличный регулировщик, словно преграждая Полларду дорогу. «Вы ведь пришли по поводу смерти Хэя?» «Да, сэр, конечно, зачем же еще?» «Кража!» — отрывисто сказал Дрейк. «Значит, я угадал. Стоп!» Здесь ничего не делалось в отсутствии кворума. Прибегнув к помощи нескольких послов, Чарльз Дрейк призвал к себе в кабинет мистера Уилберта Роджерса, следующего по старшинству. Мистер Роджерс оказался худощавым, горделивым человеком, который подал голос всего один раз, зато властно и веско. «Да, я угадал», — продолжал Чарльз Дрейк. «Я прочел о случившемся в утренней газете. Мой отец еще ничего не знает. Мы решили не расстраивать его до ленча. Позвольте спросить, мистера Хэя убили?» «Да, сэр, убили. И это я тоже угадал. Итак, вы здесь, деваться некуда. Доставайте свой блокнот, я вам все расскажу». У него был такой вид, словно он